Глава 22. Чай в лоджии. В субботу утром я обнаружил на автоответчике два сообщения. Одно от Негельсбаха и одно от Кортона. Номерной знак Ситроена Шмальца-старшего был 5 лет назад выдан одному гейдельбергскому почтовому служащему, владельцу Фольксвагена «Жук», давно отправленного на металлолом. Кортон спрашивал, нет ли у меня желания заглянуть к ним в субботу или воскресенье на Людольф-Крельштрассе. Просил перезвонить. «Дорогой Зельб, я рад, что ты позвонил. Как насчет чаепития в лоджии сегодня после обеда? Ты, я слышал, наделал нас шуму, и голос у тебя простуженный, что, впрочем, неудивительно. Однако твоей форме можно позавидовать. В 4 я был на Людольф-Крельштрассе. Для Инги, если, конечно, это все еще была Инги, я прихватил с собой букет осенних цветов. Я подивился на ворота, видеокамеру и переговорное устройство. Оно представляло собой телефонную трубку на длинном проводе, которую шофер Кортона мог извлечь из ящика рядом с воротами и протянуть своему хозяину в машину. Когда я с этой трубкой собрался сесть в свою машину, раздался голос Кортона: «Зельб, не валяй дурака! Кабина канатки уже едет к тебе!» — произнес он укоризненно увещевательным тоном, каким разговаривают с непослушными детьми. Поднимаясь наверх по канатной дороге, я любовался широкой панорамой от Нойенхайма и долины Рейна до Пфальцского леса. День был ясный, и я мог видеть вдали трубы РХЗ. Их белый дым невинно таял в голубом небе. Кортон в вельветовых брюках, клетчатой рубашке и домашней вязаной куртке тепло поздоровался со мной. Вокруг его ног прыгали 2 таксы. Я попросил накрыть стол в лоджии. Ты не замерзнешь? Я могу дать тебе такую же теплую куртку. Хельга вяжет их мне одну за другой. Мы постояли немного, любуясь окрестностями. Это твоя церковь? Вон там, внизу. Ты имеешь в виду церковь святого Иоанна? Нет, мы относимся к Фриденскирхе в Ханшусхайме. Я теперь там пресвитер. Прекрасная миссия. Фриденскирхе — церковь мира, немецкий, название ряда лютеранских церквей в немецкоязычных регионах. В пресвитерианской церкви пресвитер — выборный руководитель религиозной общины. Пришла Хельга с кофейником, и я, наконец, избавился от своего букета. С Инги я был лишь бегло знаком и даже не знал, умерла она, развелась с ним или просто ушла. Хельга, новая жена или любовница, была похожа на нее. Та же веселость, та же фальшивая скромность, та же радость по поводу моего букета. Съев кусок яблочного пирога, она сказала: «Ну, вам, мужчинам, наверное, хочется поговорить о своих делах». Мы, как полагается, принялись уговаривать ее остаться, а она, как полагается, все же ушла. «Я, пожалуй, съем еще кусочек пирога, очень вкусный пирог». Кортон откинулся на спинку кресла. «Я не сомневаюсь, что у тебя были веские причины переполошить в четверг вечером нашу охрану. Если тебе не трудно, ты не мог бы назвать мне их? Я тебя недавно, так сказать, ввел в коллектив, и теперь читаю в глазах своих сотрудников недоумение после того, как стало известно о твоих приключениях. Ты хорошо знал старика Шмальца, на чьих похоронах зачитывались твое личное обращение к усопшему и твои соболезнования родственникам. Значит, ты искал в ангаре ответ на этот вопрос? Ну, хорошо, я отвечу. Я знал его лучше и любил больше, чем кого бы то ни было из всей заводской охраны. Тогда, в те темные годы, мы были довольно близки кое с кем из простых сотрудников. Сегодня такое уже трудно себе представить. Он отправил на тот свет Мишки. И в ангаре я нашел доказательства орудия убийства. Старик Шмальц! Да он и мухи обидеть не мог. Что за фантазии, дорогой мой Зельб? Я рассказал ему, без особых подробностей, не упоминая Юдит, обо всем, что узнал. И если ты спросишь меня, какое мне до всего этого дела, я напомню тебе наш последний разговор. Я попросил тебя обойтись с Мишки помягче, а он через пару недель погиб. И в чем же, по-твоему, заключался мотив, которым мог руководствоваться Шмальц, совершая такое преступление? Об этом мы еще поговорим. Сначала я хотел бы знать, нет ли у тебя вопросов по поводу того, что я успел рассказать. Кортон встал и принялся ходить взад-вперед грузными шагами. Почему ты сразу не позвонил мне вчера утром? Может, мы бы нашли в этом ангаре еще больше доказательств. А теперь уже поздно. Вчера комплекс старых зданий вместе с этим ангаром был снесен. Решение было принято уже давно. Поэтому я месяц назад и беседовал со стариком Шмальцем лично. Я пытался за рюмкой водки объяснить ему, что мы, к сожалению, просто вынуждены попросить его и из ангара, и из служебной квартиры. Ты был у Шмальца? Я вызывал его к себе. Обычно такими делами занимаются мои подчиненные, но старик напоминал мне о старых временах. Ты же знаешь, как я сентиментален в душе. А что стало с грузовиками? Представления не имею. Наверное, его сын куда-нибудь их определил. Так все-таки что ты скажешь по поводу мотива? Мне казалось, ты лучше меня должен знать мотив убийства. С чего это ты взял? Кортон замедлил шаги, остановился, повернулся ко мне и пристально посмотрел на меня. Но, разумеется, у старика не было личного мотива убивать Мишки. Но у завода были проблемы с Мишки. Его пытались прижать, вы даже поручили кое-кому избить его. И он, в свою очередь, попытался прижать вас. Кроме того, он мог сорвать вашу сделку с Гремлихом. Ты же не станешь уверять меня, что ничего этого не знал? Нет, он не стал меня в этом уверять. Конечно, ему было известно о проблемах с Мишки и о сделке с Гремлихом, но все это не повод для убийства. Разве что... Он снял очки. Разве что... Да, старик Шмальц, похоже, неверно истолковал ситуацию. Понимаешь, этот чудак даже на пенсии считал, что он все еще на службе. Если ему сын или еще кто-нибудь из заводской охраны рассказал о неприятностях с Мишки, он вполне возможно возомнил себя спасителем родного завода. Что же он мог так неверно истолковать, что пошел и убил человека? Я не знаю, что ему там могли наговорить, его сын или кто-нибудь другой. А может, его кто-нибудь сознательно натравил на Мишки? Я вплотную займусь этим делом. Даже больно думать, что моего старика Шмальца в конце жизни кто-то мог так подло использовать. И сколько трагизма в этой смерти. Его беззаветная любовь к своему заводу и какое-то маленькое недоразумение толкнули его на то, чтобы без всякого смысла и без всякой необходимости отнять чужую жизнь и отдать свою собственную. Что это вдруг на тебя нашло? Отнять жизнь, отдать жизнь, трагизм использовали. По-моему, использовать других людей не зазорно, главное, не дать им это почувствовать. Это было бы бестактно. Или я ошибаюсь? Да, конечно, ты прав. Однако вернемся к делу. Может, все-таки подключить полицию? И это все? Некий, чересчур преданный своему делу ветеран заводской охраны, отправляет на тот свет Мишки, а Кортона это даже на минуту не отвлекло от заботы о собственном пищеварении. Интересно, испугает ли его мысль о реальной перспективе прихода полиции на завод? Я решил попробовать. Кортон принялся взвешивать все «за» и «против». Но тут речь не только о том, что полиция на заводе — это всегда лишняя головная боль. Мне жаль семью Шмальца. Они потеряли мужа и отца, а теперь еще узнают, что он запятнал себя кровью. Можем ли мы взять на себя такую ответственность? Тем более, что Шмальц уже заплатил за свой грех собственной жизнью. Еще меня волнует вопрос о компенсации для близких погибшего. Ты не знаешь, может, у него остались родители, которым он помогал материально, или были какие-нибудь другие обязательства? Хватило ли денег на приличный памятник? Остался ли у него кто-нибудь, кого можно было бы чем-нибудь порадовать? Ты бы не согласился заняться этим? Я подумал, что Юдит, он вряд ли мог бы порадовать такой заботой. Нет, с меня хватит расследований по делу Мишки. Всю информацию, которая тебе понадобится, если это для тебя действительно имеет какое-то значение, тебе предоставит фрау Шлемель, сделав несколько телефонных звонков. Да чего ж ты обидчив? Ты в деле Мишки проделал огромную работу и добился потрясающих результатов. Я, кстати, очень благодарен тебе и за дополнительное расследование, которое ты провел по собственной инициативе. Я должен знать, что происходит у меня на заводе. Ты позволишь мне задним числом расширить рамки твоего задания и попросить тебя прислать еще один счет? Счет я ему, конечно, пришлю, пусть платит на здоровье. Ах да, вот еще что. — сказал Кортон. — Раз уж мы заговорили о практических вопросах, ты в прошлый раз забыл вложить в конверт с отчетом свой специальный пропуск. Пришли его, пожалуйста, вместе с новым счетом. Я достал пропуск из бумажника, я могу отдать его тебе прямо сейчас. Кстати, мне уже пора идти. В лоджию вошла Хельга, как будто она слушала наш разговор, стоя где-то рядом, и приняла сигнал прощаться. Цветы превосходные, господин Зельб. Хотите взглянуть, куда я их поставила? Ребята, хватит вам выкать. Зельб, мой самый старый друг, Кортен обнял нас обоих за плечи. Мне хотелось только одного, поскорее уйти из этого дома. Вместо этого я потащился за ними в салон, выразил восхищение своим букетом, стоящим на рояле. Потом хлопнула пробка шампанского, и я чокнулся с Хельгой по случаю нашего перехода на «ты». «Почему вы так редко бываете у нас?» — невинно спросила она. «Действительно, надо положить этому конец», — сказал Кортен. «Какие у тебя планы на Новый год?» «Я вспомнил о Бригитте, пока не знаю». «Ну вот и замечательно, дорогой мой Зель. Созвонимся в ближайшее время».